Дорогие братья и сестры, все присутствующие здесь, я предлагаю нашему вниманию текст Священного Писания, который записан в книге пророка Агея. Книга пророка Агея, 2 глава, стих 16. «Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20». Рассуждая сегодня о нашей смене, о будущем, о наших детях, мы все чаще должны сегодня признать о том, что у нас есть потери. Наши дети часто уходят от Бога, становятся неузнаваемые, непослушные, жестокие, замкнутые. Этот список можно продолжать и дальше долго. И возникает вопрос, где потери на современном этапе, можно ли остановить этот духовный обвал молодежи и подростков, как сделать, чтобы наши дети сохранились в семьях, в церквях. Если посмотреть на работу среди молодежи и детей, мы видим, что работа проводится немалая. У нас работает детский отдел, воскресные школы в этом отделе есть, беседы для родителей. Сегодняшнее служение как раз является достойным примером о том, что проводится соответствующая работа. Детские летние фаворы, ну и так дальше. Очень много людей задействовано для работы с детьми. И несмотря на это, мы видим, что есть потери. Немало среди нас, родителей, есть таких, которые видят наших детей, будущих проповедников, служителей, харистов, благовестников, миссионеров. И когда дитя рождается, и когда мы его воспитываем, мы думаем, что, наверное, Господь хочет, чтобы вот это дитя послужило для него. Но проходит время, и мы видим, что-то проповедник не получился. Вместо проповедника получился строитель. А у кого-то вместо служителя получился не служитель, а хороший бизнесмен и так дальше. Откуда такие изменения? Но это еще ладно. А когда мы видим в наших детях такие изменения серьезные, что он оставил Господа, ушел в этот мир, пристрастился к алкоголю или к наркотикам, и так духовно обнищал, упал, то думаешь, как же все это понять? Откуда такие потери? Я хотел вспомнить один пример из Ветхого Завета. Это книги Судей. В 13 главе рассказывается о Самсоне. «Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец и будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Вот такие слова Господь сказал через ангела маме Самсона. О том, что то, что родится у ней, это будет Назарей Божий от чрева. То есть от самого начала мы видим, что это будет Божий Назарей. Они немножко встревожены были. Отец начал молиться Богу, просил, чтобы Бог подтвердил эти мысли. В недоумении родители были. Господь пошел навстречу, опять посылает ангела. Ангел говорит о том, что вот все, что я сказал твоей жене, все так надо в точности исполнить, потому что будет Назарей Божий. И вот теперь дитя. Я вот не могу даже представить, с каким тщанием, с каким особым благовением эти родители пытаются этого дитя воспитать. Ведь его надо будущего Назарея Божия воспитать. И когда вот учили его ходить, мама и папа особенно, наверное, тщательно это делали, потому что знали, что эти ноги будут ходить по путям Господним. И они думали, как бы его научить, чтобы так было, чтобы ну, все было благословенно. Ведь он будет совершать большие, наверное, переходы, путешествия для того, чтобы послужить Богу. Поэтому надо особенно подготовить этого человека к этому большому служению. А вообще, братья и сестры, вы представляете, если бы кому-то из нас вот так ангел явился, и сказал, что вот родится у вас дитя, это будет Назарей Божий, и дальше воспитываете. Я думаю, что мы не так, как папа Самсона один раз, а, наверное, много раз бы еще взывали Богу, говорили, Господи, я опять к Тебе пришел. Ты помоги, Господи, а как вот этот вопрос, как решить с ним? Это ж Назарей твой будет, чтобы я не ошибся. Вот они учили его разговаривать, Самсона, да? Какими словами, с какой лексикон должен быть у этого человека? Ну, о чем он должен больше мыслить? Ведь какая тщательная надо была подготовка, какая тщательная подготовка была. И естественно, что это очень много труда. Почему? Я воспитываю будущего Назарея Божия. Дорогие родители, мамы здесь, папы, кто-нибудь из нас воспитывал будущего служителя или же будущего регента, будущего миссионера? Или так себе? Накормить, главное, напоить, чтобы больным не был, да? Здоровым, чтобы соседи пальцем не показывали, да и все. Некогда остальное. Но я понимаю, если это будущего служителя воспитать, значит, надо с ним особое внимание уделить Слову Божьему. Побольше, чтобы с ним почитать, разбор проводить, чтобы он глубже Слово Божие понимал. Если будущий служитель, а это значит, ему придется общаться с людьми. Вот, он должен быть хороший душепопечитель. Таким образом, надо, чтобы, ну вот он как бы понимал людей, понимал людей. Если мы хотим, чтобы наше дитя было музыкант, мы обращаемся к учителю музыки, да? Или же в музыкальную школу отправляем, или нанимаем учителя, он дома занимается с моим детем, будущим музыкантом. Пожалуйста, поднимите руку, кто воспитывал будущего служителя. И он нанял бы, ну не нанял, хотя бы попросил вот кого-то из этого ряда служителей, сказать, у меня будущий служитель будет, ну позанимайтесь с ним немножко. Братья, вас нигде никто не нанимали и не просили? Братья и сестры, могла ли мама Самсона представить себе такую историю о том, что в жизни Самсона встретится Далида? Но наш будущего Назарея Божия воспитывала. Я думаю, она не предполагала. Предполагали ли родители Самсона о том, что его в свое время лишат зрения, что он будет находиться в доме узников и выполнять рабскую работу? Тоже нет. В воспитании, когда мы что-то планируем на будущее, мы никогда не учитываем потери. А потери были по факту. Вот так, братья и сестры, происходит и с нашими детьми, когда мы, воспитывая своих детей, о чем-то думаем, и думаем, у нас большая, богатая замена. В наших многих церквях практически церковь церкви. О, если бы полностью, да, этим составом можно было рассчитывать, что это будущие члены церкви. А вы посчитали, сколько будет бракосочетаний, сколько будет рукоположений, да? Вот давайте посчитаем так, теоретически. Представляете, какая сумма сразу, количество какое возрастает. А потери налицо. Ну, о потерях можно сегодня много говорить. И много, в принципе, и надо говорить, потому что Бог нам дал не для того, чтобы мы теряли. Я сегодня хочу немного коснуться узкого такого направления, где есть конкретные потери. Это потери через различного рода электронику. С моей точки зрения, что мы в этом плане значительно опаздываем. Насколько мне известно, еще с 80-х годов прошлого столетия в Российской академии наук была организована специальная группа по адаптации детей к информационным технологиям. То есть тогда, в 80-е годы, мы еще не думали об этом, что грядет и какая проблема возникнет в наших семьях с нашими детьми. Тогда люди, науки уже готовились и думали, как детей адаптировать к информации и прочее, прочее. Но я думаю, что они чего-то достигли. Наши дети в настоящее время значительно нас преуспевают. И вообще они на нас смотрят немножко с другой точки зрения, как мы думаем. Возникла новая зависимость. Старые формы зависимости нам известны. Кто не знает зависимость от алкоголя, да? От наркотиков, потом, попозже поколение с этим столкнулось. Но теперь зависимость вот от этих различных компьютеров, телевизоров, там, электронных устройств, она опасна так же сама, как и все остальные зависимости. Почему? Потому что она касается нашего сознания и духа человеческого. То есть оно извращает и изменяет нам дух человека. Но я скажу, что особое беспокойство сегодня должно вызывать у нас больше всего из этих устройств, это интернет. Я так анализировал, думаю, что нет такого человека, в мире, который мог бы в полной мере оценить наносимый вред для душ человеческих, какой огромный вред сегодня наносится через интернет. И это при всем том, что есть и положительное. И даже и необходимое для настоящего времени для людей. Сегодня, не оспаривая очевидного положительного влияния, которое есть в интернете, я хочу обратить внимание на некоторые теневые стороны этой сети, которые часто выпадают из поля нашего зрения, и мы таким образом не замечаем это. Знаете, мне вначале хочется задать один очень и очень неудобный вопрос. Телевизор, компьютер, интернет, ответьте, пожалуйста, это от Бога или от дьявола? От дьявола. Скажите, пожалуйста, когда почему тогда в наших домах кусочек дьявола есть? Ну, немножко дьявола. У кого-то компьютер стоит, у кого-то видеотехника. Кто-то иногда чуть-чуть в интернет посматривает. Иисус Христос сказал когда-то такие слова. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, никакого кусочка. И еще, друзья, я не буду сегодня отвечать на этот вопрос, вы сами поймете. Вы знаете, Господь Бог, Он Творец. Все, что Он не делает, оно всегда красиво, оно всегда абсолютно, оно прекрасно, оно созидающее. То есть от Господа всегда идет прогресс. Дьявол – это разрушитель. Его задача – украсть, убить и погубить. И если все, что Божье – это прогресс, то все, что дьявольское – это регресс. То есть все идет на разрушение. То мне возникает вопрос, как же эта личность, которая способна только на разрушение, вдруг она могла создать такие удивительно точные и важные устройства. Вот смотрите, когда-то появился трактор, да? Но тут же появился танк. Когда-то расщепили атом, появилась атомная электростанция, тут же появилась атомная бомба. Я думаю, что вмешательство дьявола и почерк дьявола как раз в этом и заключается, что во всем творении, которое совершается здесь на земле, дьявол тут же проникает и делает свою разрушительную работу. И все, что прекрасно могло приносить бы громадную пользу для человечества, оно вместо пользы наносит вред. И причем, чем больше достижение, чем точнее наука, тем больше она бы приносила пользы, тем она теперь больше приносит вреда для всего человечества. Потому что даже самое прекрасное, самое дорогое и ценное становится такое страшное, ядовитое, бесовское, сатанинское, которое кроме погибели ничего доброго не принесет. Бог нам дал 24 часа в сутки. Давайте так теоретически. Конечно, у каждого своя практика, и мы все люди разные, но так в общем-то. 7 часов на сон. Ну, не меньше, наверное. Для нормального человека хотя бы 7 часов надо на сон. 8 часов работа. 2 часа на дорогу. 1 час на еду. Ну, 2 часа на собрание. И остается 4 часа. Так вот, эти 4 часа определяют нашу веру. И нам сегодня надо обратить внимание именно на эти 4 часа. Мы все ходим на работу, мы все кушаем, мы практически все бываем на богослужении. И здесь трудно нас отличить, какое наше духовное состояние, а вот эти 4 часа как раз определяют, кто мы есть на самом деле. Где мы находимся эти 4 часа, чем мы занимаемся? Выполняем мы ли свои обязанности как родители, то есть я должен внимание уделять нашему ребенку, чтобы он мог больше трудиться для Господа, дух, чтобы его укреплялся. Как я духовно себя обогащаю? В это 4 часа, братья. Мы сегодня говорим о том, что молодежь духовно слабая, что она стала безразлична к духовным ценностям, к служению. Мы говорим о том, что молодежь перестала читать, не только Слово Божие, вообще читать. Что у молодежи появились новые ценности, которые не важны и они вредные для нашей духовной жизни. Братья и сестры, это где-то мы в эти 4 часа что-то упустили. Что-то упустили. Итак, окончились наши срочные дела, осталось у нас этих 4 часа. И теперь что нам? Теперь нам пора проверить нашу электронную почту. Зайти в почтовый ящик, посмотреть, что там нам пришло. Скажите, пожалуйста, сколько для этого надо времени? Несколько минут, согласны? А сколько уходит? Несколько часов. Возникает тут же сразу вопрос, что это такое? Есть одно слово, которое определяет и объясняет это поведение людей, которые часто бывают в интернете. Это слово называется зависимость. Вот в зависимости есть свои свойства, есть свое последствие, свои последствия есть. Что делает зависимость? Первое, что они делают ему приятно, удовольствие ему от этого. Второе, что когда отсутствует то, от чего он зависит, ну, это тяжело переносит, болезненно переносит. У наркозависимости есть такое понятие ломка. Третье, что эта зависимость, она очень вредна для него, для человека. И если он будет продолжать принимать, значит, обязательно возникнет расстройство его и психики, и вообще здоровья. Братья и сестры, вся эта электроника, которая сегодня вводит человека в зависимость, она не исключение. Потому что зависимость – это, в первую очередь, духовная сфера. И там так же само это касается нашего духа. Поэтому безопасной зависимости нет. Нет такого. Я сегодня, может быть, более подробно коснусь о признаках зависимости, потому что вы внимательно посмотрите за вашими мужьями, за вашими женами, за вашими сыновьями, за вашими дочерями. Посмотрите, не попался ли ваш домочадец в эту зависимость, а может быть, кто-то сам себя проверит. Поэтому позвольте немножко более подробнее некоторые признаки посмотреть. Первое такое. Неоправданно интенсивное и длительное по времени наше присутствие, значит, у компьютера. Неоправданно интенсивное. Интенсивность говорит о том, что человек часто. А длительность – это по времени. Вы знаете, кто-то говорит, что там в интернете, ну это надо что-то узнать, купить, продать. Но ведь основное направление идет в интернете – это вопрос общения. Вопрос общения. Люди общаются сейчас, социальные сети все растут, увеличиваются по количеству, можно в кавычках поставить по качеству, по услугам, которые предлагаются. Господь нам дал реальную жизнь. В реальной жизни есть у нас друзья, семья, церковь, обязанности различные, общение, ну и многое другое. Но, к сожалению, друзья, сегодня люди многое поменяли на этот духовный суррогат. Они общаются с неизвестными лицами, и вообще, есть ли эти лица на белом свете или нет. Они привыкли к этому виртуальному миру. Сколько сегодня проблем с теми душами, которые начали посещать сайты сексуального направления, они зависимы уже от этого киберсекса. Разве сегодня нет у нас примеров, когда разрушаются семьи, когда люди уходят от Господа, потому что начинали с такого, казалось бы, безобидного дела. Еще, что характерно для зависимости, это человек постоянно об этом размышляет. Думает, он поглощен проблемами интернета. Это встречается среди детей, подростков. Они знают, значит, как выходить, где, куда заходить и так дальше. Я не хочу сейчас подробно все пояснять. И они об этом разговаривают, мыслят, выясняют, как лучше, как хуже. Зависимость еще характерна тем, что если человек попытается проконтролировать себе или прекратить использовать интернет, он убедится в том, что у него это не получается. Это говорит о том, что этот человек зависим. Зависим. Это раб. У человека возникает плохое настроение, депрессия или беспокойство, когда он не может работать в интернете. Все меньше и меньше уделяется внимание семье, друзьям, работе. Просто-напросто свободно, чтобы пойти прогуляться где-то там на свежем воздухе. Мы те Слово Божие читаем, такое Евангелие Иоанна 10:10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вор приходит только для того. И поэтому, когда мы видим, что наши дети где-то попадаются в эти сети, братья и сестры, мы должны бить тревогу. Бить тревогу. Выйти из сети очень и очень сложно. Мы сегодня будем рассматривать различные варианты и увидим, что как сегодня искусно дьявол все оформляет для того, чтобы наши дети шли против Господа, против нас. Он их так прельщает таким образом, что они даже не замечают, как попадаются в эти сети. Мы как родители давайте подумаем, по какой причине наши сыновья и дочеря требуют нас то, что в принципе им не особо то необходимо. Евангелие Марка 4:19 читаем такие слова. «Но в которые заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Хочу обратить внимание на словосочетание «другие пожелания». Мы почему-то не обращаем на это внимание, что у нас или у наших детей возникают другие пожелания. Их очень много. Список весьма-весьма большой, причем в настоящее время дьявол предлагает огромный выбор других пожеланий. Братья и сестры, как заботы века сего, как обольщение богатством, так вот эти другие пожелания, они заглушают слово. Какое слово заглушают? Сегодня трудно, конечно, сказать и понять, что такое заглушают слово. Но вот период гонений, когда мы слушали христианские радиопередачи, и люди старшего поколения помнят, что такое заглушали слово. Когда эти глушилки были, и треск там в радиоприемниках, и трудно было разобрать, о чем идет речь. И мы прислушивались для того, чтобы понять, какое слово сказано было проповедникам. Слово заглушалось. Так вот, иные пожелания настолько заглушают слово, несмотря на то, что у нас прекрасные залы домов молитвы, прекрасная усиливающая аппаратура, и человек сидит здесь на скамье рядом, видит проповедника, и в то же время он ничего не слышит и ничего не видит, потому что иные пожелания заглушили слово. Побыл на собрании, пришел домой, и ничего для себя не принял сегодня. Это случится завтра, это случится и послезавтра. И происходит все больше и больше, и наша душа, истощенная духовно, легко подвергается любому соблазну, потому что она, откровенно говоря, оказалась бессильной, немощной, обделенной духовным питанием. Иные пожелания сделали свое дело. Это один из методов дьявола для того, чтобы сегодня отвлечь наших детей от богопоклонения, от обращения, от того, чтобы им быть Божьими служителями, назареями Божьими, служителями Божьими. Это иные пожелания. А мы думаем, это такие мелочи, стоит ли на них обращать внимание? У нас вещи посерьезнее есть. Сможем ли мы сегодня, как родители, сказать о том, что мы занимаемся иными пожеланиями, как проблемой в наших семьях? Я боюсь, что мало кто ответит утвердительно. Быстрее всего мы на эту тему вообще никогда не рассуждали. Иные пожелания, они проходят мимо наших ушей и мимо поля нашего зрения, и вообще мимо нашего размышления. Я продолжу, братья и сестры, какие еще могут быть признаки зависимости, для того, чтобы мы могли внимательно присмотреться. Первое, я уже сегодня отмечал о том, что потеря контроля над временем. Человек собирается посмотреть почту, которую там надо 2-3 минуты, а 2-3 часа оказался в интернете. Он не смотрел за временем. Пренебрежение отдыхом. Человек бы по праву и хотел бы отдохнуть, но далеко за полночь ложиться спать. Эти люди, которые зависимы от электроники, они начинают обманывать. Обманывают служителей, обманывают членов семьи, членов церкви обманывают. Обманывают даже начальство по работе, работодателей. Почему? Ну, у них возникают проблемы. Проблемы с работой, с учебой. Ну, как это обычно зависимые люди. Пренебрежение питанием, гигиеной, расстройство сна бывает. Вот такие явления. Не было бы большой опасности, если бы на этом все заканчивалось. Но дело в том, что интернет – это своеобразный мир, целый мир. Его еще называют искусственный мир, или еще называют его виртуальный. Виртуальный – это выдуманный, якобы несуществующий. Но, друзья, это тоже с натяжкой, можно сказать. Интернет – это своего рода как планета, со своими жильцами, со своей атмосферой. Там и аборигены, там и странники, там и поклонники, и там все, что хочешь, можно встретить очень и очень много. И это, если в этот мир, в эту страну попадает человек, который не готов к этому путешествию, особенно наши дети, в которых еще не сформировались они как личности полностью, интернет может быть причиной их падения духовного. Почему? Есть там очень много мест, которые, откровенно говоря, они просто опасны. Не то, что опасны, они пагубны для нашей души. Пагубны для нашей души. Это сатанинские сайты, ложные учения, насилие, разврат. Помните, как дьявол сказал такие слова? Будете как боги, да? А дальше что они знать будут? Добро и зло. Не только добро, но и зло. Вы знаете, интернет состоит из двух вещей, из правды и неправды. Причем статистика говорит, что неправды все время больше и больше и больше увеличивается. И человеку надо выяснить, разобраться, где же правда, где неправда. Хватит ли его человеческих ресурсов для того, чтобы это сделать? Это большой вопрос, я сомневаюсь. Другими словами, постоянно сталкиваться с этим адским винегретом. С правдой и неправдой надо выбрать из плохого хорошее. Это очень сложно, друзья. И тогда, когда мы в неправде ищем правду, хотели бы мы или не хотели, мы обязательно в эту неправду испачкаем себя. Мы будем в таком состоянии, что, другими словами, неправда этой попахивать. А знать хочется, да? А знать хочется. Следующее. Господь Бог установил определенный барьер между человеком и падшими духами, бесами, духами зла, духами всей этой нечистью. Кто читает Слово Божие, вспомните, пожалуйста, как Иисус Христос относился к бесам. Как они к Нему относились? Братья и сестры, у Него с ними были доверительные отношения? Доверительные отношения у Христа с бесами были, братья? Нет, конечно. Никогда и никогда не будет. А вот интернет формирует доверительные отношения с бесами. Представляете? Вроде безобидно, в форме определенной игры, каких-то приключений, компьютерных игр, типа там, как «Звездные войны» и все прочее. И человек все ближе, ближе, ближе приближается к этой всей бесовщине и привыкает к этому. Братья и сестры, это признак последнего времени. Когда Антихрист воссядет в своем престоле здесь, то люди не просто не будут лицезреть, они его будут любить. Вот это сейчас формируется, это отношение. Это плохо, друзья, это очень плохо, потому что мир сатанинский, он имеет свой характер, свои критерии, свой почерк имеет. Он заключается в том, что побеждает сильнейший, хитрейший, безжалостности. Личность другого человека, да, в принципе, и своя, оно в этом мире ничего не значит. Поскольку чужой всегда воспринимается как враждебный. Другой – это не мой ближний, а это условный противник или мой строительный материал. Это вот такие сатанинские взгляды. Это насаждается не только в интернете, не только для взрослых и для детей. Если мы сегодня обратим внимание немножко на видение на экран, мы видим, что и это сейчас и в мультфильмах для детей показывают. Все раньше там показывали аленький цветочек там или еще чего-то подобное, то теперь там все эти бесы в различных формах и видениях. Следующее. Речь идет о мечтателях, о тех, которые любят фантазировать и которые хотят, знаете, что-то выдавать желаемое за действительное, можно сказать. А откровенно говоря, кто из нас не мечтал? Особенно в детстве, правда, да? Мы с нашими мыслями путешествовали по всему свету, летали, прыгали и так дальше, и воображали. А теперь какие проблемы? В интернете все к тебе, все фантазии твои. Хочешь ужас? Нажми кнопку «Ужасы». И ты увидишь оживших мертвецов, ты увидишь такие кошмары, которые тебе и не могут присниться даже в страшном сне. Хочешь любого? Нажми кнопку «Любого» или «Секс». И ты будешь участвовать во всех этих событиях. Ты будешь любить и быть любимым. В кавычках, конечно. Хочешь участвовать в исторических событиях? Пожалуйста, что ты хочешь? Крестовые походы? Варфоломеевская ночь? там что именно? Куликовская битва? Без вопросов. Ты будешь участвовать в Куликовской битве. Друзья, плохо то, что все наши фантазии становятся былью, но это не быль, это виртуальная реальность. И теперь вот та жизнь, которую мы фантазируем, она нравится мне больше, чем эта, которая есть на самом деле. Я не захочу выходить из той виртуальной жизни. Мне нравится та. А это мне уже не нужно. Здесь надо прилагать усилия, с кем-то мириться, работать надо, каяться, плакать, радоваться и общаться и так дальше. Зачем мне все это нужно? Вот готовый информационный наркоман. В полном смысле этого слова. Хотя это, как я уже повторюсь, все старо, как этот мир. Ничего там нового нет, друзья. Ничего, только в новых формах. В Слове Божьем мы читаем такие слова. В Екклесиаста 2.14. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Вторая проблема, которую я сегодня хочу поднять здесь, это вопрос экрана. Теперь экран проник совершенно с другой стороны, как хитрый, злейший враг. И причем не с одной стороны. И теперь не один экран, теперь их очень много. И они в таких замудренных формах и настолько лукаво подходят сегодня, что нам трудно уже и думать, от кого первого отбиваться. А я хочу сегодня сказать о том, что вполне достаточно небольшого экрана мобильного телефона для того, чтобы погубить душу. Поэтому, братья и сестры, достаточно, уже достаточно сегодня говорить о том, что у нас победа по телевидению. Это урок истории, это прошлое. Экран все больше и больше проникает в нашу среду. В Евангелии Луки в 11.34 мы читаем такие слова. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое чисто, будет чисто, то и все тело будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно». Ну еще один текст на эту тему. 1 Иоанна 2.16. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Итак, в этих двух текстах Евангелия Иоанна и послания Иоанна речь идет о нашем зрении. Если око будет чисто, то и все тело будет светло. Похоть очей. Это фундамент, братья и сестры, на чем базируется человечество. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это вот эта триединая задача дьявола поразить человечество на этих трех моментах, трех направлениях. Касаться нашей похоти, наших желаний человеческих, касаться нашего видения, касаться нашей души, которая так приятна гордость. Мы должны согласиться о том, что методы и приемы, которые сегодня предлагают нам через различного рода информацию, они очень и очень сомнительные. Но это очень мягко сказано, очень мягко. Духовный кризис в настоящее время для человечества налицо. Это факт, что сегодня люди находятся в духовном кризисе. И я думаю, это одна из причин, почему сегодня меньше обращений к Господу, меньше покаяний, меньше крещений. Это одна из причин, почему наши дети уходят в мир. Они подпали под влияние вот этого духовного кризиса. Дети Божьи, которые наивно думают, что есть фильмы религиозного содержания, которые полезны. Это неправда, братья и сестры. Это неправда. Потому что эти фильмы, они как бы запрограммированы нас омерщвлять и делать нас откровенными атеистами. Это делается настолько искусно, так подспутно, что вроде бы по тематике ничего там плохого нет. Ну знаете, ну надо же какую-то вот немножко так вот яду подбросить, для того, чтобы вот мы немножко по-другому думали. К примеру, показывая Самуиле, там какие-то недостойные немножко связи. То дежонка не та, то Иисус Христос там с кем-то там имел не такие отношения. Вот и все, все от нас, все хорошо. А вот чуть-чуть не так. И тогда, когда мы имели такие чисто доверительно детские отношения, когда мы абсолютно полностью доверяли Слову Божьему, и мне никогда не подвергали сомнению ни пророков, ни Иисуса Христа в их чистоте и святости, просмотрев этот фильм, мы будем другие, друзья. Да, мы не поменяли мнение, мы еще ничего не поменяли взглядов, но вот эта малая закваска, она уже попала сюда в наше сердце. И теперь только дело времени. Дело времени, когда она всквасит все тесто. В 1977 году одна американская газета провела эксперимент. Она предложила выбранным наугад 120 семьям по $500 за то, что они в течение месяца не смотрели телевизор. 93 семьи отказались от этого предложения из 120. Это 78%. Зависимость. Люди посчитали лишними эти $500, потому что они в течение месяца не имеют права будут включать телевизор. Это зависимость. Вы знаете, чтобы понять печатное слово, надо научиться читать, логически мыслить и так дальше, составлять вот эту логическую цепь. Это естественно. А что смотреть на изображение? Не надо ничему учиться. Ну скажите, пожалуйста, вот если брать реальную жизнь, где современный ребенок может увидеть убийство или изнасилование, или расчленение трупа в реальной жизни, без телевизора? Практически нигде. За чрезвычайно редким исключением какого-то удивительно несчастного случая, да, ну может быть где-то там какой-то хулиган, что-то там в какую-то семью проник, но это крайне редко. Где он узнает, кто такой садист или извращенец? Где он увидит вышедшего из могилы покойника? Где он увидит? Или беса? Где он увидит? Это тоже вопрос. А по компьютеру? В какой-то игре, по интернету, в телевизоре? Хоть каждый день. И вот теперь из этого слагается мышление ребенка, взгляда его, вообще его весь ум. Это формируется будущий человек. Как вы думаете, у него Назареи Божии получится, а? С его монстрами, бесами, с извращенцами, садистами, насильниками. Ну как будет с него? Если его душа такая черная, грязная, нечистая. Нет-нет, да проникают в сердца наших детей, друзья, вот эти картинки. То они попадают в мобильные телефоны, то наши детки забежали куда-то, засмотрелись, то ли еще как. Еще одна сторона этого дела о том, что это обилие всего этого страшного, она притупляет чувствительность. И потом ребенку хочется все новые и новые ощущения. Ему хочется все еще что-то более страшного, более какого-то крайнего. Возникает вопрос, ну как же так понимать? Почему сегодняшняя молодежь и дети не уступают пожилым людям, к примеру, в автобусе место там, или еще как-то. Ну почему так? Почему? Откуда оно? Откуда оно возьмется, друзья? Если все эти добрые чувства, которые надо было развивать, пояснять, рассказывать, культивировать их, оно все было перечеркнуто всякой этого рода нечистью, бесовщиной, все этими страшилками. Ничего не осталось. И по этой причине, когда мы встречаемся сегодня с детьми, мы думаем, Господи, лучше подальше от них. Добра не жди от такого дитя. Это наша смена, друзья. Это бывает в нашей среде. Сегодня не всякий, братья и сестры, после богослужения сделает замечание ребенку. Он будет там мотаться по двору дома молитвы, делать здесь какие-то разные чудеса свои, и не всякий подойдет и скажет, потому что на грубость нарываться не хочется, проблем не хочется иметь. Еще одна причина, друзья, о том, что эти дети живут чужой жизнью. Они столько привыкают вот к этим всем героям, и вот они теперь живут, и они трудно границу эту держат, где его жизнь, где чужая, где реальная, где виртуальная. Это очень трудно разделить. А поскольку тот мир лучше, приятнее для него, поэтому, естественно, он об этом и стремится. А вот эта жизнь, которая есть, будничная, где уроки учить надо, дома там, к примеру, полы подмести, посуду помыть, она для него ну, нудная, страшная, негодная, неприятная. И поэтому, конечно, он не хочет эту жизнь, она будет от этой жизни уходить. Вот как вы думаете, когда всего этого насмотрятся дети, где они будут работать? Токарем, да, слесарем? Или печником? Да нет, нет. Они будут думать, где найти такую работу, чтобы не работать. Где взять большие деньги? Как стать бизнесменом в лучшем случае, а может быть лучше бандитом и так дальше, потому что у него все есть, он красиво живет, у него так все хорошо получается. Я немножко о последствиях. То есть здесь мы должны тоже посмотреть, какие признаки, как вот определиться, что наш ребеночек уже накушался этого или еще нет. Первое, о том, что не чувствует дистанции, то есть невнимательны к людям. Но об этом я говорил. В маршрутке находится ребеночек, не уступит место. С старшими он не чувствует. Старший, младший для него это одинаково. Часто отвечает поверхностно. Интерес у этого ребенка не глубок. Мыслит стереотипно. Одна девушка в поезде хочет пояснить ее встретить. Трудно мне было подсчитать, сколько раз она сказала, короче говоря. Ну, это буквально без преувеличения после каждого слова было, короче говоря. Это говорит об ущербности человека, о зависимости. Дети мало читают, практически вообще ничего не читают. Не читают. Сегодня, когда проводишь разбор слова, боишься предложить молодому человеку прочитать Слово Божие. Чтоб сам не опозорился и ребенка не унизил. Пусть лучше бабушка двоечков оденет, но она прочитает хорошо. Они способны сконцентрировать свои мысли, вот объединить на то или другое дело. У них взгляд и мысли рассеянные. Почему? Потому что у них нет такого сильного источника возбуждения, который они получают через экран. Там очень сильный источник. В классе, в школе они не реагируют на речь учителя. Для них речь учителя – это как фоновый, шумовой фон. Когда просыпаются утром домочадцы, включают телевизор, его практически никто не смотрит, кто-то картофель чистит, кто-то уборку делает, кто там просто лежит на диване, кто что делает, но телевизор работает. Но попробуйте только его отключить. Сразу скажут, кто отключил телевизор. Но для чего он тебе нужен? Никто не смотрит. Это такой шумовой фон, это такое присутствие некого духа, который должен постоянно быть рядом. И вот когда этот ребенок задание внутреннее получил для своего подсознания, он приходит в школу, и он на своей волне, братья и сестры. Учитель урок рассказывает, а для него это как тот телевизор. Эти дети склонны к агрессии, пребывают в дурном настроении духа. У экранных детей отмечается резкое снижение фантазии, творческой активности. Они теряют способность и желание чем-то себя занять. Им скучно рисовать, конструировать, придумывать новые сюжеты. Для экранных детей свойственно непослушание, критическая оценка всего, что не связано с экраном. Выражение раздражительности, брань, высказывание проклятий, оскорблений, обидных шуток, то есть всего того, чему их учит игра или телевизор. Вот такой негатив. Немножко позитива, как должно быть или к чему мы должны стремиться. Такие критерии. Проявление гуманных отношений ребенка к предметному миру, другим людям, к себе самому. Здоровая психика, оптимизм, желание общаться и другое. Друзья дорогие, в той семье, где экран популярен, это признак неблагополучия семьи. Как только ребенок научился сидеть, ему дают экран. Посадили его перед экраном, мама, папа довольны. Часочек тишины в семье. Он за юбку не дергает, ничего не спрашивает, не мешает. Он весь там в экране. Подрос ребеночек, но надо ему немножко постарше материал дать. Опять молчит, не мешает. Опять спокойствие. Но это зловещая тишина. Потому что она заменяется нашим общением с ребенком. Интересно, сделали такой эксперимент. Детям дали листочек бумаги, карандашик и сказали, рисунок нарисуйте, моя семья. И вот они рисуют рисунки, ну кто что там рисует, но что интересно, что в центре этого рисунка у всех была одна вещь. Как вы думаете, какая? Телевизор, да. Но это преподавателей заинтересовало. И они решили сделать следующий эксперимент. Дали еще листочек бумаги, говорят, дети, представьте, что это телевизионный экран. Нарисуйте, что бы вы хотели видеть на этом экране. 95 детей заполняют лист смертельными образами, черепами, костями, уродами, скелетами, трупами и кровью. Вот что дети хотят видеть. 95%. Вон там, где наши потери. Мы сегодня читали в самом начале. Пришли ко мне, должна была 20 мер дать. Оказалось только 10. А где 10? Но наш должна была дать. Когда дитя наше бегало, когда оно пело псалмы, когда они делали дома собрания, когда они там проповедовали и все прочее, и мы так радовались, прошли, поточили, 50 мер должно быть, а оказалось только 20. А где же 30? Где же 30? Вы знаете, Слово Божие нам учит, чтобы нам готовиться к встрече с Господом. Что смерть – это очень важный этап в нашей жизни, потому что это переход в вечность. О том, что мы должны духовно себя подготовить и так дальше. А дьявол делает разрушительную работу и говорит, что смерть, ну это в принципе ничего страшного. Это ничего страшного. И показывает различные примеры. Потом получается, что дети насмотрятся всего этого и начинают в реальной жизни относиться к смерти к чему-то обыденному. Я приведу несколько примеров. Барселона. Трое подростков воспроизвели восхитивший их трюк на экране. Поздно вечером они натянули через улицу ленту металлическую и наблюдали, как она перерезала горло мотоциклисту. Он умер на месте. Осло. Группа шестилетних детей забила насмерть одну из подружек. Она в игре представляла черепашку-ниндзя, которую в последней передаче все били. Нью-Йорк. Двое приятелей наказали своего друга за то, что он не согласился украсть у родителей конфеты. Они держали его за руки за окном 12 этажа. Но не получив согласия, он был в шоке. Они разжали руки. Но не только дети подвергаются влиянию экрана. 63% осужденных в США заявили, что совершили преступление, подражая телегероям. А 22% переняли технику преступления. Вот такое сильное влияние. Вообще экран, он заинтересован, чтобы разбудить низменное чувство человека, обольстить человека. Один репортер говорит, а зачем я буду священнослужителя показывать, который говорит проповеди? А кто его будет смотреть? Где-то священник изнасиловал маленькую девочку, вот это я покажу. Таких примеров в мире хватает. Некоторые говорят, а что, неужели я не могу фильтровать? То есть отделять одно от другого, вот что происходит на экране. Братья и сестры, практически невозможно. Это очень и очень сложно. Если бы оно шло по одному каналу, особенно если это по слуховому, то еще так сяк. Но дело в том, что кроме слухового есть еще различные и трюки, эффекты, влияет на подсознание, практически невозможно. Я вам сейчас приведу один пример. Видный политический комментатор Роберт Дей подготовил два варианта выступлений на одну и ту же тему. Один вариант был с начала до конца ложным, неправда, а другой был верным. Оба варианта были переданы тремя видами сообщений. Напечатано в газете «Дели Телеграф», передано по радио BBC и показано в телепрограмме «Мир завтра». Читатели, радиослушатели, телезрители попросили ответить, какой вариант они считают правдоподобным. Итак, политический комментатор дает два варианта выступлений, один совершенно ложный, другой правдивый. Передают по радио, печатают в газете и показывают по телевизору. Просят людей разобраться, читатели, слушатели и телезрители, где правда, где ложь. Вы знаете, активно ответили, участвовало 31 500 человек. Какой результат? Телезрители осознанно разобрались, правда, где ложь, осознанно, повторяю, 3,6%. Слушатели, радиослушатели, 46%. А читатели 26,4. Интересно, вывод. По самой природе телевидение таково, правда и ложь практически неразличимо. Руководитель проекта подвел итоги. Умелый лжец знает, что надо глядеть в глаза собеседника. Братья и сестры, я хотел взять два направления, где подчеркнем, каким образом людей обманывают. Два направления. И я еще сразу предупрежу, друзья, дорогие, не бойтесь. Если мы сознательно не выйдем от Божьего влияния, если мы сознательно не нарушим Господне повеление, никто, никакими методами Господь не допустит, чтобы нас обманули. Пусть бы это даже, может быть, самое, как говорится, изысканное влияние. Такого Господь не сделает, потому что мы под сенью Всевышнего. У меня небольшая тема, называется «Искусственная шизофренизация сознания». Здесь речь идет о влиянии, о том, как влияет через средства массовой информации. Греческое слово «сшизо» – это «расщепляю», «френ» – это «ум» или «рассудок». Расщепление сознания. Точнее, для обработки населения здесь необходимо именно расщепление логической цепи. Есть определенные трюки, особенно в рекламе, когда вначале разрывается цепь логическая, а потом вносится что-то чуждое. И таким образом человек попадает вот под эту шизофренизацию. Если удается это сделать, люди не могут увязать эту логическую систему в общем, теряются в догадках и легко попадаются на ту или другую уловку. А теперь вам конкретный пример, где были использованы именно эти моменты, которые я вам сегодня рассказал. Наверное, присутствующие кто-то знает о таком имени и фамилии Сергея Мавроди. МММ, да? 7% москвичей отдали свои деньги группе этих дельцов. Ну, конечно, они деньги эти назад не получили. Они оказались как жертвы. Отнесли, отдали и потеряли. Проходит время. 75% подали голос на избрание его депутатом парламента. Проходит еще время. В 1994 году тысячи людей стояли в очереди, чтобы купить со скидкой билеты МММ. Как потом выяснилось, эти билеты вообще не имели официального статуса ценных бумаг и печатались на правах рекламной продукции. Разорвана была эта вот цепь логическая. И поскольку цепь разорвана, они делают не то, что должны были делать, учитывая прошлые свои набитые шишки, а делают согласно новой рекламе, которая есть. И таким образом, сегодня таких вещей очень и очень много на экране, весьма много. Какие мы счастливые люди, что мы сегодня на дистанции держимся от экрана. Это просто не передать. Вот почему мы читаем о последнем времени в книге Откровения, что вот все будут так поступать, все будут так поступать. Думаешь, ну как можно убедить все население? Друзья, все можно сделать. Поскольку человек делает не то, что хочет, а то, что ему говорят. Могли бы люди эти попасться на крючок этих дельцов, если бы они исполняли Слово Божие? Мы читаем так. Бытие 3.19. «Путь лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты, прах возвратишься». Как надо, под проценты давать или трудиться? Трудиться. Или еще такой. 1 Санкисам 4.11. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками». То есть вот так вот, исполняй Слово Божие, не попадешься вот на этот крючок. Но вот эти божественные принципы, они были отвергнуты людьми. Когда произошел вот этот феномен с этим МММ, когда тысячи людей таким образом были обмануты, несколько групп специалистов начали разбираться о том, что же произошло, почему люди так себя ведут странно. И вот один из вопросов, который они задавали. Понимаете ли вы, что такая прибыль, которую обещал МММ, не могла быть заработана? 60% ответили утвердительно. Но у них резюме такое было в этих специалистов, что на некоторое время логика этих людей была расщеплена. Господь нас сохранит, и никакую мы в сеть не попадем. Только если будем исполнять Слово Божие, верить Господу будем, будет все хорошо. Будет все хорошо. Господь нас сохранит и детей наших, если только мы останемся Ему верны. Вы знаете, для того, чтобы воспринимать и оценивать быстро, не думая, у нас складывается определенное мышление. По-нашему, как до автоматизма. Друзья, и так у нас много таких моментов, которые оно остается в памяти. Специалисты об этом знают. И что они делают? Они закладывают свои установки. Говорят об этом, что если даже закладывают то, что нам не нужно. Или нам даже отвратительно. Но если постоянно об этом говорить, все равно на нашей голове останется. И в конце концов она как-то сработает. Особенно сильно, когда это проходит через наши чувства. Ведь перед экраном люди плачут, смеются, злятся, радуются. Друзья, вот когда через чувства проходит, это настолько сильно запоминается, что очень трудно потом от него оторваться или как-то избавиться. Особенно поубавляет, когда что-то высмеивается. Или наоборот, высмеивается наше убеждение, подход к жизни. Или наоборот, через страх проходит. Очень немало проблем возникает тогда с нашей психикой. Я вам пример такой приведу. На экране маленькая девочка. У ней в руках ромашка. И вот она отрывает листочек, цветочка, и ложит, и считает. один, отрывает следующий, два, отрывает следующий, три. И вот так вот, вот девочка сидит и на лужайке читает. Значит, где-то за экраном, за кадром мужской голос. И считает 10, 9, 8. И при счете 0 лицо ребенка показывается крупным планом, глаза полные ужаса, и из них вырастает гриб ядерного взрыва. Ну, вот такой трюк. Неприятный, правда? Но это специально делается. Для того, чтобы таким образом настроить зрителей на ту или другую тематику. Еще один небольшой трюк расскажу тоже. Вот еще был во время Великой Отечественной войны. Чтобы подтвердить, что там сплошной обман. Друзья, экран – это не наша тема. Экран не для нас, в любой форме. Если это не грех, то это приводит ко греху. И вот это начинаются эти просьбы, записки. А почему нельзя снять свадьбу, там, похороны и все прочее? Да я в принципе говорю, чтобы мы поняли, что вот где-то же должен быть берег. Вот такой пример. Жителям оккупированного Краснодара было объявлено, что через город проведут колонну советских пленных и что их можно будет им можно будет передать продукты. Собралось большое число жителей с корзинками, полными продуктов. Вместо пленных через толпу провезли машины с ранеными немецкими солдатами и сняли фильм о радушной встрече. Вот теперь скажите, пожалуйста, вот эти люди, которые будут смотреть вот этот фильм, поди ты их убеди, что в Краснодаре радушно не встречали немцев. Это невозможно. Они скажут, мы видели. Обрабатывают население сегодня очень сильно. Поэтому люди сегодня такие страшные, злые. Как в Слове Божьем написано, люди будут издыхать от страха, ожидания будущих грядущих бедствий на вселенной, ибо и силы небесные поколеблются. И вот сегодня такое духовное состояние. Вот где наши потери. Дорогие друзья, мы сегодня не имеем никакого метода иного или каких-то сфер влияния, ни в наших руках средства массовой информации, в наших руках молитва, в наших руках пост, и с нами Господь. Это Тот, кто может нам помочь остаться народом, живущим отдельно, между прочим, народом нечистится, который может сохранить нас и детей наших. Мы должны отстаивать сегодня, друзья. Мы должны сами быть особенно точными, дисциплинированными в этих вопросах. Не потакать нашим детям. Не давать повод тому, чтобы потом они быстро попались в эти сети. Это будет страшно. Есть такой призыв. Христиане, берегите дух ваш. Испытывайте духовно, от Бога ли они. Берегите себя от мирских соблазнов и сюжетов. Уходите от подобных разрушительных звуков, отвратительных сцен, где пример насилия и пошлости возводится до уровня истины и интеллектуальности. Берегите духовные образы, которые возникают каждый раз после чтения Библии, после молитвенного общения с Богом, в тишине уединенного созерцания небесных образцов истинной красоты и после совершения добрых дел для славы Господа. Если вы умеете беречь эти образы, умеете их сохранять, как сохраняются полезные книги, дорогие сердцу письма, картины, как сохраняют в памяти любимую мелодию, то вы сможете сохранить его самого, свое физическое и духовное здоровье, свои тесные отношения с Богом и Церковью. В Библии написано, что Бог праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратным, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Это записано в 2 Петра, 2 глава, 7-8 стих. Друзья, только чистая духовная атмосфера, не содержащая вот эти примеси греха, будет благотворно действовать на образ нашей жизни и образ наших, жизни наших детей. Сохраним себя для Господа. Друзья, не растворимся среди этого мира, это страшно. И еще скажу, что это как проказа. Она может произойти очень быстро. Мы не успеем оглянуться, как будем в страшном духовном положении, мы и дети наши. Сохрани нас, Бог, от этого.